Главарь южнокорейской военщины рассматривает план введения новейшего противолодочного барражирующего самолета, предназначенного для операции по нападению на север страны. Об этом отметил 30 августа один из высокопоставленных чиновников правительства Южной Кореи, твердя, что МОЛ на севере разрабатывают не только баллистические ракеты для запуска из подводной лодки, но и разнообразные тактики нападения подводными лодками. Военные власти Южной Кореи толкуют, что возможно повысить эффективность операций по распознаванию и нападению на северокорейские подлодки, если закупят у Америки 4 новейших противолодочных барражирующих самолета P-8 «Посейдон».